Ведь я же ясно приказал направить депутатов сначала ко мне. Отчего же это не сделано? Вечно не слушаются». Николай сделал вид, что не слышит. Нарышкин вынул блокнот, чтобы записывать переговоры. Ваейков поставил коменданта поезда Гомзина за дверью со стороны столовой, чтобы он помешал посторонним подслушивать, а сам встал у другого входа со стороны площадки, чтобы слышать и видеть происходящее. Николай встретил прибывших спокойно, корректно и даже как будто дружелюбно. Спросил их о цели визита. Гучков, глухо, с трудом справляясь с волнением, сказал, что хотел бы дать совет, как вывести страну из тяжелого положения. Петроград уже всецело в руках движения. Любая посланная на усмирение воинская часть перейдет на сторону движения, как только она подышит петроградским воздухом. Поэтому, заключил Гучков, всякая борьба для вас бесполезна. Совет наш сводится к тому, что вы должны отречься от престола. Царь сидит неподвижно. Смотрит прямо перед собой, спокойно, непроницаемо. Одно можно прочитать на его лице. Эта длинная речь лишняя. Русский, сидящий чуть позади Шульгина, наклоняется к нему и едва слышно говорит: «По шоссе из Петрограда движутся сюда вооруженные грузовики. Неужели это ваши из Государственной Думы?» Оскорбленный в своих лучших чувствах таким предположением, посланец февральской демократии резко оборачивается к генералу. «Как могло прийти вам в голову нечто подобное?» «Ну, слава богу, простите. Я приказал их задержать». Гучков между тем продолжает: «Я знаю, Ваше Величество, что я вам предлагаю решение громадной важности. Если вы хотите несколько обдумать этот шаг, я готов уйти из вагона и подождать. Но во всяком случае, все это должно совершиться не позднее сегодняшнего вечера». Николай говорит: «Я этот вопрос уже обдумал и решил отречься». Гучков предупреждает, что он должен будет расстаться с сыном, ибо ему никто не решится доверить судьбу и воспитание будущего государя. Николай сообщает нечто для депутатов неожиданное. «В 3 часа дня я принял решение отречься в пользу сына, но теперь, подумав, пришел к заключению, что расстаться с ним не могу, и передаю престол брату Михаилу». Николай, отмечает Шульгин, сказал это спокойно, просто и точно. Только акцент был немножко чужой, гвардейский. И тихо добавил: «Надеюсь, вы поймете чувства отца». Согласились, хоть не прочь были возразить. Он может отречься от престола, но не может передать или подарить его, кому захотел. Маневр сомнительный. Не пришлось бы тут же отрекаться и следующему. Но спорить некогда, ибо каждый миг был дорог, и не только потому, что по шоссе движутся вооруженные грузовики, которых достаточно насмотрелись в Петрограде, и которые генерал Русский приказал остановить, но остановит ли? А главным образом потому, что требования революции будут расти. Может быть, сейчас еще можно спасти монархию. Родзянко и его группа готовы в крайнем случае пожертвовать Николаем, чтобы спасти царизм и династию. Даже если царь не вправе отречься в пользу брата, главное, этим выиграется время. Некоторое время будет править Михаил, а потом, когда все угомонится, выяснится, что он не может царствовать, и престол перейдет к Алексею Николаевичу.